Первым, кто приветствовал Штирлица, отделившись от группы офицеров СС, был оберштурмбанфюрер Дитц. Вместе с ним и Фохтом Штирлиц работал 2 месяца назад в Загребе, когда Берлин и Рим, каждый по-своему, привели к власти поглавника усташей Анте Павелича. Дитц и Фохт тогда подставились каждый по-своему. Они знали, что подставились Штирлицу. По их вине погиб подполковник югославского генштаба Косорич, на которого ставили в Абвере. Он был агентом Канариса. Дитц и Фохт ждали казни. Они поначалу были убеждены, что Штирлиц проинформировал. Однако после того, как ничего в их жизни не изменилось, каждый из них затаился, ожидая, они были убеждены, что Штирлиц что-то потребует взамен. Но он не требовал. Это именно и пугало. «Здравствуйте, мой дорогой Штирлиц», — сказал Дитц, сыграв радушие и открытость. «Воле фюрера было угодно, чтобы мы снова встретились в славянском городе». «Краков ничем не хуже Загреба», — ответил Штирлиц. «Рад видеть вас, дружище». «Мы ждали вас утром. Были другие дела. С вами Амельченко. Да, знакомы. Встречались». Лицо Дитца приняло обычное добродушное выражение, за которым угадывалось горделивое сознание собственной значимости. «С кем это он?» «А, с летчиками, подчиненными друга его шефа». «И все-то вы знаете, Дитц», — вздохнул Штирлиц. «Скучно вам жить с таким-то знанием всего, всех и вся». «Пойдемте, я познакомлю вас с руководителем», — предложил Дитц. «Мы отвели ему самую тихую комнату». Мельник сидел в кресле возле окна. Ноги его были укрыты толстым шотландским пледом. Он медленно читал книгу, аккуратно подчеркивая остро отточенным карандашом строчки и абзацы. «Ишес, извините», — объяснил он Штирлицу, слабо пожав его руку мягкими горячими пальцами. «Стоит 5 минут постоять на сквозняке, и сразу же выхожу из игры. Обидно, но что поделаешь. Зато аппарат работает четко», — заметил Штирлиц. «Выйти из игры — это значит подать в отставку. Просто, видимо, противное ощущение, когда все готовятся к главному — сидеть за литературой». «Это не литература», — ответил Мельник. Говорил он, в отличие от Бандеры, певуче, медленно, навязывая собеседнику свою чуть ленивую манеру беседы. «Это апологетика. Я заново изучаю православное толкование различий между церквами. Они очень наивно отстаивают свою единственность и истинность. Это будет сложный вопрос на Украине. Обращение в католичество 30 миллионов несчастных... Может быть, лучше сделать друзьями католичества православных пастырей?» — спросил Штирлиц. «А не обращать насильно миллионы в чужую веру?» «Нет, это невозможно», — мягко, но твердо возразил Мельник. «Православие связано с Москвой традициями язычества. Блок с православием всегда ненадежен, и потом оно слишком консервативно». «Но это не самое страшное», — сказал Штирлиц. «Нас должен настораживать радикализм церкви, а уж с консерваторами мы как-нибудь договоримся. Не кажется ли вам, что церковь и на Украине, и в России, я имею в виду православие, естественно, займет нейтралистскую позицию в лучшем случае?» Мельник снисходительно улыбнулся. «Господин Штирлиц, когда я говорю о ненадежности блока с православием, я имею в виду внутреннее расхождение. Византийское влияние мешает православию признать святость папы. Православные исступленно ждут второго пришествия, они меньше прагматики, чем мы, люди Запада. Но что касается внешнего, то есть отношение к освобождению от большевизма, здесь не может быть двух мнений. Они все пойдут за фюрером, все как один». «Я согласен с Мельником», — сказал Дитц. «Ну-ну», — хмыкнул Штирлиц. как это говорится у славян, вашими устами пить мед?